Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 23 марта 2022 года, среда. По одному из старинных календарей сегодня отмечается День богини Весты. Это славянский женский день. Сегодня чтят всех женщин, девушек, девочек, как богинь, наделенных магией, мудростью Весты. Наш гость сегодня удивительная женщина, писательница Татьяна Вечерская с темой «Магическая программа развития человечества». Я ведущая Елена Андреева. На Народном славянском радио начинаем живой эфир. Здравия, Татьяна! Здравия, Елена! Здравия всем слушателям Народного славянского радио! Вас также поздравляю сегодня с замечательным женским днем богини Весты, весны, тем более, что погода замечательная, солнце светит, весна, все располагает к счастью, к любви и к миру. Друзья, напомню вам, что у нас изменились реквизиты для помощи радио. Все их можно найти на сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Не отправляйте свою помощь неизвестно куда. И, конечно же, в течение эфира, пока идет живой эфир, мы ждем и принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся также непосредственно к Народному славянскому радио. В сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вопросы принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Алексей Щербаков. Недавно у Татьяны вышла 7-я книга из серии «Реальность матрицы». И, как пишет сама Татьяна, судьба каждого отдельного человека в «Матрице» оказалась тесно связана с судьбой всей нашей земной цивилизации. Поэтому и вся программа получила название «Матрицы судеб». О чем 7-я книга, о чем сегодня пойдет речь, нам расскажет Татьяна Вечерская. Татьяна, тебе микрофон. Хорошо, спасибо, Елена. Дорогие слушатели Славянского радио, у меня вышла 7-я книга «Матрица судеб. Магическая программа развития человечества». Почему магическая программа? Потому что мы действительно находимся в некой магической программе под названием «Матрица судеб». В этой программе и у каждого человека есть своя судьба, и у всей нашей земной цивилизации есть своя судьба. И они действительно очень тесно связаны. Моя книга посвящена коду программы «Матрицы». Этот код когда-то был дан людям для изучения в виде обычных игральных карт. Каждая карта имеет многоуровневую символику и очень сложные значения. Но прочитать этот код полностью удалось только тогда, когда мне пришло в голову связать этот код с древнеславянской буквицей. Я посмотрела, эти две системы оказались очень похожи и очень тесно связаны. В матрице было 52 символа, в древнеславянской буквице 49. Они были расположены почти одинаково в виде квадратов. Квадратов 7×7. Только в матрице квадрат читался справа налево, а в буквице слева направо. Меня заинтересовали эти две системы и их сравнение. И я пришла к выводу, что это две зеркальные системы, но отражаются они в некоем, скажем так, кривом зеркале. То есть в буквице нашей древнеславянской, были запрограммированы одни цели и задачи развития нашей цивилизации, а в «Матрице» оказались немного другие. Но продолжением данного сравнения, которое я как бы излагала в своих предыдущих книгах серии «Реальность матрицы» с первой по шестую, стало подключение к системе «Матрицы» еще одной интересной таблицы. Меня заинтересовала таблица Менделеева. И я решила сравнить матрицу, древнеславянскую буквицу и таблицу Менделеева. И пришла к выводу, что вся система, она действительно едина. То есть существует единый код. И взяв в руки карту, можно посмотреть не только символ в буквице, но и символ в таблице Менделеева, который тоже очень о многом говорит. Я буду рассказывать об отдельных символах. В этой книге я рассматриваю все 52 символа матрицы, соответственно, все 49 символов древнеславянской буквицы. И, естественно, всего 52 символа таблицы Менделеева. Дальше я не пошла. Почему? Потому что для развития нашей цивилизации был дан код, состоящий всего из 52 символов. Вот что это за символы, я могу кратко рассказать. Значит, развитие нашей цивилизации — то есть развитие, ну, поскольку мы находимся в России, я буду говорить о России. Развитие нашей России, матушки, очень тесным образом оказалось связано с Индией. Как это ни странно. Почему? Потому что моя книга начинается с альтернативной истории нашей Земли, как бы с столкновения двух протоцивилизаций, первой земной цивилизации Гипербореи и пришельцев из звездной цивилизации Сириуса, о войне этих двух цивилизаций и о последующей, скажем так, глобальной катастрофе нашей Земли, после чего Землю пришлось реанимировать. Вполне возможно, что между двумя цивилизациями, остатками Гипербореи и цивилизации Сириуса, был заключен некий договор. И после этого на нашей планете была создана магическая программа развития для людей, программа «Матрицы». Эта программа первоначально предназначалась для развития сознания людей, земных людей. Но космический эксперимент зашел в тупик, и на Земле была создана еще и система изъятия потенциала на базе вот этой матрицы. О системе изъятия потенциала я когда-то рассказывала в своем предыдущем интервью. Напомню об этом еще раз кратко. Но сейчас не об этом. Сейчас о связи России и Индии. Почему Россия с Индией так тесно связаны? Потому что Россия, русские люди, являются прямыми потомками древних ариев, то есть потомками первой земной цивилизации Гипербореи, когда-то существовавшей на Земле. После гибели Гипербореи древние арии мигрировали на территорию севера Европы и в том числе в Россию. Обосновались в основном древние арии в России. Потом из России они уже с Урала, из Сибири уже мигрировали в более южные регионы, в Персию, в Индию. В Персии древние арии оставили свое наследие в виде Авесты, а в Индии оставили как бы свидетельство и существования цивилизации, и свидетельство той страшной войны, которая происходила между двумя протоцивилизациями в виде Вед. Недаром третий символ древнеславянской буквицы так и называется — Веди. То есть, взяв в руки Веды и пытаясь изучать наследие Индии, мы видим там очень интересные истории, которые отражают борьбу двух цивилизаций и о том, что здесь на Земле происходило. Если идти в древнеиндийскую мифологию, то можно найти в ней следующее. Когда-то на Земле существовали асуры, древние племя. Их потом назвали в Ведах демонами. Но это не совсем правильно, потому что асуры, они действительно были прямолинейными, справедливыми, не знавшими хитрости, и Земля жила и развивалась под управлением асуров. Асуры могут быть вполне прототипом первой земной цивилизации Гипербореи. А потом в Ведах есть такая история, что на Землю прибыли откуда-то хитрые и коварные девы и вступили с асурами в войну. В Ведах описывается несколько эпизодов этой войны, в результате чего асуры были побеждены, и между асурами и девами был заключен некий мирный договор. И в результате этого мирного договора управлять землей стали девы, а уже не асуры. Асуры попали в подчиненное положение. Ну, это как бы такая история, отраженная в Ведах. Так вот, после крушения первой земной цивилизации Гипербореи древние арии принесли свое наследие сначала в Россию, а потом уже в Индию. И из Индии духовные учения древних ариев распространялись по всему миру. И люди должны были воспринять эти духовные учения, начать развиваться в соответствии с теми принципами, как существовала первая земная цивилизация Гиперборея. Должны были развивать свое сознание и постепенно становиться людьми-богами. Об этом я тоже попозже скажу. То есть развивать свои сверхспособности, не только жить на уровне материального плана, да, не только развивать свои как бы, рода, не только размножаться, растить и учить своих детей, но еще и развиваться на уровне тонкого плана. Почему? Потому что люди прежде всего — это духовные сущности, а не только физические материальные тела. Так вот, если говорить об Индии, в Индии течет легендарная река Инд. Она, если прочесть название этой реки наоборот, то получается дни. То есть те дни, которые были опущены нашей земной цивилизацией в программе «Матрицы» на развитие сознания. Эти дни, или Индия, связаны с картой «Матрицы десятка пик». Эта карта связана с последним, 49-м символом древнеславянской буквицы Ижа, который, в общем-то, имеет символическое значение мера времени жизни асов на Земле, отражённое как бы в их делах, да, в том, что они успеют сделать за ту меру времени, которая им отпущена. Почему я говорю, что мы действительно связаны с Индией? Развитие земной цивилизации в программе «Матрицы» идет циклически. Циклы, они состоят не из 49 символов буквицы, а из 52 символов «Матрицы». И тот периодический закон, который был создан Дмитрием Ивановичем Менделеевым, был им впервые озвучен, то есть первые статьи по этому закону вышли в 1869 году, который, согласно циклам «Матрицы», связан именно с картой «Десяткой пик», с 49-м символом буквицы Ижа и, соответственно, с 49-м символом таблицы Менделеева, который так и называется Индией. То есть учение древних ариев попало в Индию. И из Индии этот ключ люди должны были взять и прочесть духовное наследие древних ариев, а не просто читать вот эту ведическую литературу как некие сказочки, которые ну, кто-то когда-то где-то написал. Программа «Матрицы», почему я говорю, что над программой «Матрицы» была еще создана некая система изъятия потенциала. Символом программы «Матрицы» является карта Туза Пик. То есть это символ смерти и возрождения, некий символ творения и в то же время один из самых мощных символов магии и тайн на Земле. Программа «Матрицы», как магическая программа, была создана, а потом знания об этом были завуалированы во всевозможных магических учениях, религиозных учениях, других сакральных учениях, которые давались на Земле только посвященным. Как вы сами знаете, большинство людей на Земле было профанами, то есть в тайные знания их не посвящали, поэтому магия всегда считалась глубокой-глубокой тайной для людей. Символ Туза-Пик, карты Туза-Пик, связан с 40-м символом древнеславянской буквицы Ом. Этот символ есть в санскритском алфавите, тоже символ Ом. Это как бы великий звук творения. Но творение чего? Если изучать санскрит, да, то символ Ом всегда считается символом творения. Но творение чего? Оказывается, творение матрицы. Да, то есть это вот моя гипотеза. Если хотите, можете ее принять, можете не принять. Почитаете книгу, может быть, что-то… какие-то вопросы, какие-то ассоциации на эту тему возникнут. Вот. И, может быть, эта гипотеза станет вам ближе, скорее всего. Значит, в символе древнеславянской буквицы «Ом» два витка спирали. У меня нет самой буквицы, я просто показываю на обложке. Видно, да, этот символ? Символ Ом, 40-й. В нем два витка, один виток и второй виток. Так вот, на первом витке из цивилизации Сириуса было как бы первое пришествие пришельцев в наш мир, и была создана программа Матрицы, магическая программа. А во время второго пришествия, во время второго витка спирали, в результате магических злоупотреблений была уже создана система изъятия потенциала. Основанная, вот как это ни странно звучит для людей, привыкших жить на уровне физического плана, на магии. Причем не на светлой магии, а на темной и серой магии. Поэтому она так и называется — система изъятия потенциала. Эта система была не заинтересована в развитии сознания землян, в развитии землян как духовных сущностей, в раскрытии землянами своих сверхспособностей. Эта система всегда держала землян на низких уровнях развития. Почему? Потому что системе нужен был потенциал, нужно было эксплуатировать людей, которые жили на Земле, эксплуатировать и получать с них энергию, то есть собирать кармические долги. Если люди не развиваются, то они накапливают плохую карму. Да, я вот не случайно сказала, что буду рассказывать и об Индии, и о России. Мы действительно очень тесно связаны, и учение о карме, оно тесно переплелось с жизнью русских людей, в общем-то, и с жизнью всей нашей земной цивилизации. Так вот, в своей первой книге «Кризис и матрица судеб» я рассматривала некое ядро программы «Матрицы», состоящей из основных трех карт, и просчитывала это ядро. Для чего была создана программа «Матрицы»? Для сбора кармических долгов с землян, которые не развиваются. Потенциал. Система изъятия потенциала использует чужой жизненный потенциал. О том, что это, как это, рассказано вот в первых шести моих книгах. Если кому-то интересно, то их тоже можно заказать в издательстве «Белые Альвы» и почитать. Почему я говорю, что система основана на темной магии? Карта шестерки бубен, карта оплаты кармических долгов. Она связана с символом древнеславянской буквицы «ща» — защита, защищенное пространство, щит. Но щит — это только тогда, когда у людей чистая карма, чистый кармический баланс. То есть люди, как говорят, не набрали грехов в свою душу, да, не нагрешили за свою жизнь и за все предыдущие жизни. Потому что в программу «Матрицы» земляне приходят не одно свое воплощение. В программе «Матрицы» мы развиваемся несколько жизней, от одной жизни к другой. И система изъятия потенциала сделала такую вещь, что люди не отрабатывали свою карму в этой программе, а наоборот, накапливали все больше и больше кармических долгов. Каким образом, я сейчас тоже это расскажу. Может быть, это тоже будет очень интересно. Так вот, почему эта карта связана не только с кармическими долгами, но еще и с темной магией? Это одна из карт темной магии в матрице. Она связана с химическим элементом германием. И как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. И, в общем-то, наоборот. Германий. Интересное название. Да, он был, этот элемент был назван в честь Германии. Но почему Германия получила такое интересное название? Это название связано с именем древнегреческого бога Гермеса Трисмегиста. Он не случайно назывался Трисмегист, трижды величайший. Согласно мифологии, он повелевал тремя мирами. Миром людей, загробным миром и миром богов. Можно сказать всем трилистникам Яви, Нави и Прави. Именно Гермес Трисмегист. Когда-то на территории Священной Римской империи, потомком которой стала Германия, на перекрестках дорог стали особые символы-указатели с почитанием именно Гермеса Трисмегиста. Именно на перекрестках дорог ставились высокие столбы с изображением головы Гермеса и его, простите, половых органов. Потому что это действительно магические символы. Ими отмечалось завоеванное пространство. И постепенно, когда римляне продвигались с юга на север, на территории, когда-то занятые потомками древних арьев, отвоевывая у них территорию, они действительно там ставили гермы. В конце концов, Германия действительно попала под власть Римской империи, и на территории Германии тоже появились эти гермы на перекрестках дорог. И, скорее всего, Германия получила свое название в честь Гермеса Трисмегиста. То есть это все магия. Что такое система изъятия потенциала? И почему это, скажем так, воровская система, воровская надстройка над теми принципами, по которым должна была развиваться славянская цивилизация в этой программе матрицы? Как я уже сказала, в древнеславянской буквице 49 символов. 49-м последним символом является Ижа, то есть мера времени жизни асов на Земле. 50-го, 51-го и 52-го символов древнеславянской буквицы, во всяком случае, в официальном ее варианте, нет. Зато есть три карты в матрице. Карта Валета пик, 50-я, карта Дамы пик, 51-я, и карта Короля пик, 52-я карта. Причем 50-я карта, карта Валета пик, она так и называется — карта вора. То есть система изъятия потенциала, надстройка, была именно воровской. То есть изъять, изъять, изъять. И изымалось многое у людей, зачастую в принудительном порядке. И у славян изымалось в принудительном порядке, в том числе и с помощью войн, с помощью грабежей, с помощью подмены древнеславянской буквицы, с помощью реформы этой буквицы, с помощью влияния на сознание людей, с помощью влияния на их ценности, на их мировоззрение. И в конце концов славянский мир тоже попал под влияние матрицы. Если говорить о связи карты с символом таблицы Менделеева, то получается очень интересная параллель. Вот эта вот карта вора, она связана с химическим элементом олова. А олово — это очень обманчивый металл. Как ни странно, из олова можно отливать и художественные формы, и какие-то военные вещи. Кстати, из олова раньше отливали оловянных солдатиков, тех самых солдатиков, которые когда-то завоевывали чужие территории, маршем шли, скажем так, коричневой чумой, да, для завоевания территорий, в том числе и славянских земель. Так вот, с оловом, с этим обманчивым металлом, связано такое понятие, как оловянная чума. Это означает, что металл твердый и прочный, при определенных температурах рассыпается в пыль. Причем рассыпается в пыль на морозе, на сильном русском морозе. Нашими морозами были уничтожены многие экспонаты, сделанные из вот этого вот воровского металла олова. И, к сожалению, многие экспонаты музеев погибли, потому что не знали о таком интересном эффекте этого металла. Следующая карта — карта Дамы пик. Тоже относится к системе изъятия, к символике системы изъятия потенциала. На карте Дамы пик изображена некая восточная красавица. Эти восточные красавицы всегда учили славянский мир уму-разуму. Не случайно еще у Александра Сергеевича Пушкина в его сказке о золотом петушке, который прилетел и клюнул царя Дадона в темя, который не хотел думать своей головой, а повелся на чары шамаханской царицы. Шамаханская царица, как вы помните, убила двоих его сыновей. Он приезжает к шатру и видит, что без шеломов и без лад его сыновья оба мертвые лежат. А шамаханская царица выходит, улыбается и своими чарами завлекает царя Дадона к себе. Шамаханские царицы в системе изъятия потенциала всегда смеялись над простаками. Эта карта связана с химическим элементом сурьмой. Но сурьмленные брови шамаханских цариц, сурьмой подведенные черные колдовские глаза, я не случайно сказала, что матрица — это магическая система, они сводили многих людей с ума своей красотой, восточной красотой, и завлекали их в сети. А дальше происходило что? Отбирали у простаков имущество, землю, имение. Такое, к сожалению, тоже в истории Земли было. Кроме того, химический элемент сурьма называется еще стибиум. Стебаться. Вы наверняка слышали такое выражение. Смеяться над кем-то в глаза над человеком. И последняя карта, которая относится к системе изъятия потенциала, это карта короля пик. Самая сильная из этих карт — это карта властелина всего. Пик. Что такое пик? Это вершина. Это вершина, на которую люди должны были подняться в своем развитии. Вершина духовности, вершина духовного развития. Но в системе изъятия потенциала этот пик стал вершиной богатства и власти. Он связан, в общем-то, с таким понятием, как копейка. Пик, копье. На копейке всегда изображался всадник с копьем. Копить. Кто-то получал баснословные богатства благодаря существованию на Земле системы изъятия потенциала, а кто-то всю жизнь вынужден был копить по маленькой медной копеечке, чтобы купить в этом мире хоть что-то. И вот этот вот символ короля пик, он связан с химическим элементом теллуром. Теллур. Мало кто об этом элементе слышал. Это 52-й элемент таблицы Менделеева. Он был так назван в честь нашей Земли, потому что римское название нашей планеты было Теллура. Оно было связано с римской богиней Теллурой. Теллур. Но Теллур еще можно разложить на два английских слова, даже не английских, а на две аббревиатуры. Tell — «скажи». Урис. А что такое Ури? Это универсальный идентификатор ресурса в некой программе, с помощью которого к этому ресурсу можно подключиться. Те, кто занимается программированием, когда-то, ну, может быть, более плотно изучал интернет, знает, что такое понятие существует. И вот эта карта как раз говорит о том, что мы действительно находимся в программе. Более подробно об этой карте можно почитать в моей книге. Что еще могу сказать по этим трем картам? Не случайно они связаны с системой изъятия потенциала. Может быть, это прозвучит как такая вот шутка. Это 50-я карта, 51-я карта и 52-я карта. Когда-то в российском плане счетов существовало три счета бухгалтерского учета. 50-й счет — касса, из которого обычно воровали наличные деньги, в том числе и с помощью подложных документов. И существовало даже такое понятие, как взять кассу. Наверняка многие об этом слышали. 51-й счет — расчетный счет. То есть деньги аккумулировала в своих руках вот эта вот шамаханская царица в банковской системе. И 52-й счет, куда всегда утекали денежки, это был валютный счет. Валютные счета обычно открывались за границей. И денежки вот постепенно утекали туда. То есть как бы такой прообраз системы изъятия потенциала. Но вот с сегодняшнего дня расчеты в валюте в нашей стране прекратились. Так что вполне возможно, что программа матрицы начнет сворачиваться. И мы будем как бы живыми свидетелями этого процесса. Это будет очень интересно, поучительно, но, возможно, болезненно. Потому что эта система существовала на нашей планете достаточно давно. Скажем так, тысячелетиями. Значит, теперь возвращаясь к символике матрицы. Как я уже сказала, матрица была создана на нашей планете в результате древней войны двух протоцивилизаций — цивилизации Гипербореи и цивилизации Сириуса. Никто не знает, когда произошла эта древняя война, но вполне возможно, что эта война произошла 13 тысяч лет назад. Может быть, раньше, но, скорее всего, где-то на этом рубеже. Почему? Потому что более древних свидетельств существования нашей цивилизации не существует. Ни письменных, ни архитектурных, практически никаких. То есть такое впечатление, что с лица Земли было стерто все. А свидетельством того, что на рубеже астрологических эпох Льва и Девы, вот примерно 12-13 тысяч лет назад что-то на нашей планете произошло, какое-то судьбоносное событие, являются древнеегипетские сфинксы. То есть сфинкс, который в Египте стоит в насеченной пирамиде. Что такое сфинкс? Сейчас его, конечно, немножечко переделали, якобы ему там создали лицо фараона и так далее. Но сфинкс первоначально, по свидетельствам некоторых эзотериков, представлял из себя комбинацию женского лица с волосами, или как она была переделана под львиную гриву, и львиного тела, он в львином теле, то есть тело льва и лицо девы. Где-то примерно 13 тысяч лет назад. В древнегреческой мифологии, то есть в мифологии индоевропейских народов мира и всех, кто связан вот с индоевропейским миром, тоже есть какие-то символы, отражающие, ну, или похожие на сфинкса. Так в древнегреческой мифологии существовали сирены. Почему я говорю, что война была с цивилизацией Сириуса? Сирена, Сириус, да, какой-то такой вот пронзительный звук. Сириус когда-то был очень интересной звездой. Не случайно я упоминаю именно Сириус. Почему? Снова возвращаюсь к Египту. В Египте пирамиды, они были ориентированы именно на Сириус. И Новый год в Египте встречался не по солнцу, а по восходу, по гелиакическому восходу Сириуса. Сириус был когда-то красной звездой. И когда звезда Сириус вставала на небосклоне, жрецы Древнего Египта отлавливали луч, который проходил от Сириуса, на протяжении нескольких пирамид. Пирамиды, видимо, служили какой-то оптической системой. И когда, вот, как пишут некоторые эзотерики, луч от Сириуса падал на определенный алтарь в определенной пирамиде, жрецы возвещали о наступлении Нового года. Так вот, в древнегреческой мифологии существовали сирены. Это были полуптицы, полудевы, опять же, но с львиными когтями. То есть опять что-то между эпохой льва и девы. В мифологии Древнего Египта была богиня, я боюсь ошибиться в ее имени, пусть слушатели Славянского радио меня простят, кто хорошо в этом разбирается, Хатхор-Сехмет. Она представляла из себя тоже полудеву, полульвицу. У нее была львиная голова. Так вот, согласно египетской мифологии, бог Ра когда-то разгневался на землю и попросил богиню Хатхор-Сехмет навести на земле порядок. И Хатхор-Сехмет, разбушевавшись на нашей планете, выжгла здесь все. То есть почему я говорю, что, возможно, была какая-то война? Возможно, была ядерная война, существенно повредившая нашу Землю и уничтожившая условия жизни, в том числе и первой земной цивилизации Гипербореи. То есть наша Земля очень сильно пострадала. Материк Арктида исчез с лица Земли тоже не случайно. Почему я упоминаю число 13? 13 тысяч лет. Считается, что цикл земной прецессии, прецессии земной оси, составляет 26 тысяч лет. 13 тысяч лет из них мы уже прожили. И не так давно, просматривая новости, я обнаружила интересное исследование ученых из ЮАР. Они якобы обнаружили, что где-то в районе Гренландии, опять же, да, в районе нашего Северного полюса, в районе там, где существовала когда-то древняя Арктида, в нашу Землю-матушку попала или комета, или какой-то метеорит, или какой-то еще огромный небесный объект. Якобы на территории Гренландии остались следы от этой воронки. И ученые из ЮАР утверждали, что действительно эта катастрофа имела планетарный масштаб и изменила климат на нашей Земле. Возможно, еще что-то очень сильно изменило. Так вот, говоря о магической программе «Матрицы», нельзя не сказать об астрологии. Я сначала упомянула астрологические эпохи Льва и Девы, но весь зодиак состоит из 12 знаков. И сейчас мы перешли примерно в эпоху Водолея. То есть мы находимся на стыке эпохи Рыб и Водолея. Знаки Льва и Водолея, они являются кардинальными знаками в астрологии. И именно в этих кардинальных знаках в нашей цивилизации, в развитии цивилизации Земли, да, происходят какие-то кардинальные сдвиги. Война, какая-то техногенная катастрофа, может быть, какая-то катастрофа планетарного масштаба, может быть, что-то еще более серьезное. И если считать, что матрица была создана 13 тысяч лет назад на нашей планете, то сейчас мы подошли к очень опасному рубежу, когда программа «Матрица» будет сворачиваться. И для землян это будет сопровождаться очень сильными потрясениями. Почему я рассказываю о матрице, используя прежде всего игральные карты? Если кто-то держал в руках колоду игральных карт, состоящую именно из 52 символов, не из 36 символов, которые обычно играют, а именно из 52, то есть полную колоду, то обратили внимание, что на колоде изображен червовый король. Эта карта имеет порядковый номер 13. Число 13, как я уже говорила, 13 тысяч лет, да, развития нашей цивилизации, является роковым для российского человека, для русского человека. То есть это число связано в народных поверьях с чертом, с чертовой дюжиной. Оно всегда считалось у русских людей несчастливым. И вот почему. Потому что эта карта связана с символом древнеславянской буквицы «инить». А это общинный образ жизни, община. Та община, которая когда-то в славянском мире была уничтожена системой изъятия потенциала. Люди стали разобщенными в России, в славянском мире. В общем-то, стали преследовать свои эгоистические интересы и не поддерживать друг друга. Не случайно в руке у червового короля меч. Этот меч олицетворяет войну. И число 13 тоже олицетворяет войну. Развитие нашей цивилизации началось с древней войны цивилизации 13 тысяч лет назад. И вполне возможно, что сейчас на нашей планете тоже может произойти какой-то глобальный конфликт. Да, то, что сейчас происходит между братскими народами России и Украины, малоприятно. Конечно, это российская спецоперация, но она может перерасти в глобальный конфликт, если к этому конфликту подключатся страны Североатлантического блока. И тогда матрица будет свернута в принудительном порядке. Пострадают очень многие люди. Почему? Я не буду сейчас долго рассказывать об этой теме, буду лучше рассказывать о своих символах. Если какие-то вопросы потом будут, то отвечу. Так вот, символ короля червей, 13-й символ в матрице, 13-й символ древнеславянской буквицы, связан с 13-м символом таблицы Менделеева, с алюминием, химический элемент алюминий. В названии этого элемента есть две составляющие. Первое — это «а», а «а» всегда является отрицанием чего-либо. И второе слово — «люмен». А «люмен» — это единица светового потока. Алюминий — отрицающий свет, убивающий свет. И не случайно этот химический элемент в организме человека практически не представлен. То есть он является мертвым металлом. Для человека он даже вреден и опасен. И, как говорят современные ученые, употребление алюминия вызывает болезнь Альцгеймера. То есть очень сильно влияет на сознание человека, практически лишает его сознания, лишает его света. Алюминий еще считается металлом войны. Я не случайно сказала, что вот этот вот король червей, красующийся на колоде карт матрицы, является одним из основных символов матриц и держит в руке меч. Из алюминия и его сплавов традиционно изготавливали и посуду для солдат, и какие-то вещи военной амуниции, и корпуса самолетов, ракет, в общем-то, и прочую военную технику. Почему? Потому что сплавы алюминия достаточно легкие. Достаточно легкие и в сплавах с другими металлами достаточно прочные. То есть это металл войны. Вот тот самый червовый король, который красуется на нашей колоде карт. И именно с помощью войны система изъятия потенциала всегда не давала людям развиваться. Как только люди начинают поднимать на земле голову, как только начинается какое-то процветание, люди начинают накапливать и духовный потенциал, и материальный потенциал, происходит война. Происходит война. И происходит разграбление земли. В России очень часто были войны. И не случайно у русских людей всегда было мало материального благосостояния. Мы пытались как-то развиваться, наша цивилизация, наша славянская цивилизация, славянский мир. Но к нам с мечом, вот с этим самым мечом Червового короля, приходили отовсюду. И с востока, и с запада, откуда только могли прийти. И оставляли обычно от нашей земли выжженные города, руины. И людям снова приходилось развиваться заново, практически с нуля, утратив тот уровень, на который они поднимались. То есть как бы цивилизационные какие-то элементы, да, то есть то, что характеризует высокоразвитую цивилизацию, утрачивалось. Это же произошло и с первой земной цивилизацией Гипербореей. Если, как пишут какие-то свидетели, эзотерики, эта цивилизация была цивилизацией высокоразвитых людей, людей-богов. На Земле царило процветание, мир и благодать. Как пишут, в районе Арктиды были райские сады, и люди горя не знали, был золотой век на Земле. То после войны наша Земля была отброшена практически в каменный век. То есть современные ученые говорят, что на Земле вообще ничего не было. Были первобытные люди, которые жили в пещерах, которые на камнях высекали, я отложу эту злополучную карту в сторону, которые на камнях высекали что-то, какие-то иероглифы, будучи абсолютно неграмотными, будучи абсолютно первобытными, занимались охотой, собирательством, делали луки, стрелы, стреляли в животных, то это взгляд только современной науки, которая зачастую находится под системой изъятия потенциала. Третий символ матрицы, карта «Тройка червей», связана с древнеславянской буквицей «Веди». О ведах я уже говорила. Но самые первые веды на нашей планете после этой страшной катастрофы, которая произошла из-за войны двух протоцивилизаций, были записаны не на бумаге, не на папирусах, а на камнях. И камни являются самыми первыми, самыми древними свидетельствами того, что на нашей Земле произошло. Не случайно символ древнеславянской буквицы «Веди» связан с третьим химическим элементом таблицы Менделеева — литием. На нашей Земле существует литосфера. Это каменная оболочка нашей Земли. «Литос» в переводе с древнегреческого означает «камень». И если посмотреть, где были оставлены самые первые знания вед, они были оставлены в России, на Урале, в Сибири. Письмена, которые были оставлены на камнях, так и назывались — древнеуральская писаница. Там были очень многие изображения. Первобытные люди никогда бы не могли изобразить энергию в виде движущихся спиралей. Кроме этих спиралей были изображены еще какие-то решетки, да, какие-то животные, какие-то сети и ловушки. Возможно, те сети и ловушки, в которые была поймана наша цивилизация, цивилизация Сириуса. Кроме того, на этих изображениях древнеуральской писаницы были изображены человечки с какими-то рожками над головой, а возможно, с антенками. То есть явно не земляне. Рожки над головой у человекообразных существ тоже говорят о многом. То есть древние первобытные собиратели и охотники, по всей видимости, изображали инопланетян. Что еще можно сказать о древнеуральской писанице? Некоторые исследователи говорят, что эти письмена, не все письмена, но некоторые, создавались действительно потомками какой-то высокоразвитой цивилизации, которые очень хорошо знали физику, в том числе и голографию. Почему? Потому что многие из этих изображений носились на скалах, которые были расположены над водоемами, над озерами и реками. И когда один из лучей солнечных падал напрямую на скалу, на стену, где были эти изображения, а второй падал на воду, отражался от воды и тоже попадал на эту стену, грибцы в лодках, человечки, животные начинали двигать ручками и ножками, то есть картинка оживала. Представляете, какой был уровень первобытных художников, создавших эти веды на камнях? Почему я рассказываю о системе изъятия потенциала? Системе изъятия потенциала никогда не нужно было, чтобы люди знали свое прошлое, знали свои духовные корни, знали, что на Земле произошло что-то, что Земля была отброшена в каменный век, на много веков назад, что цивилизацию практически стерли с лица Земли. Та же древнеуральская писаница во многих своих экземплярах была уничтожена. Характерный пример — это озеро Исет, Исетское озеро под Екатеринбургом. Там когда-то были камни, все усеянные древнеуральской писаницей. Они были в 30-е годы 20-го столетия затоплены. Там была построена плотина, предполагалось строительство гидроэлектростанции. В общем, все это ушло под воду, а что не ушло под воду, было взорвано в принудительном порядке. То есть многие свидетельства существования древней цивилизации, они были просто уничтожены. Вполне возможно, что специально оставили самые безобидные картинки, где изображены охотники, животные, сцены охоты. Вот. Это то, что вот мне удалось узнать о древних ведах. Литос, камень является ключом к познанию нашей цивилизации. Вот. Переходим дальше. Система «Матрица» была создана для развития сознания землян. В одной из своих книг, в первой, я рассказывала о треугольнике матрицы, о трепроме матрицы. Видно, да, это ядро, вот оно вот изображено по центру книжки. Вот. Ядро программации состоит из трех карт. И самой основной из этих карт является карта восьмерки треф. Она связана с символом древнеславянской буквицы Рецы и химическим элементом таблицы Менделеева скандием. Программа «Матрицы» была создана на Земле именно для развития сознания людей. А сознание каким образом развивается у людей? Через речь. Рецы. Речь. Если человек не разговаривает, не слышит родную речь с детства, если развивается в системе чуждых символов, чуждого языка, то и сознание его развивается совершенно противоположным образом. Характерные примеры — это дети Маугли, которые в детстве не слышали родную речь. У них сознание очень заторможено, им очень сложно развиваться как нормальным цивилизованным людям. Так вот, карта восьмерки треф развития сознания, она связана с числом 21. То есть порядковый номер этой карты 21. На Земле долгие годы шла, скажем так, игра в очко, игра в 21. Наверняка многие слышали название этой игры. О самой игре говорить не стоит, но ее название очень характерно. То есть либо люди с помощью речи развивали свое, с помощью речи, с помощью передачи информации, значимой информации для развития сознания, развивали свое сознание и выходили на новый уровень, развивали свой третий глаз, свое всевидящее око и становились бы цивилизацией людей-богов, либо, если бы они проиграли системе изъятия эту игру в 21 или игру в очко, они оказались бы опущены на тот уровень, который в просторечии называется очком. И система изъятия потенциала, к сожалению, как я уже сказала, с помощью локальных военных конфликтов, глобальных мировых войн, их на нашей Земле было две: Первая мировая война, Вторая мировая война, всегда опускала нашу цивилизацию вниз, то есть на тот уровень, который означает очко. И мы снова начинали развиваться практически с нуля. Практически с нуля. Развивать экономику, развивать какие-то связи, развивать человеческий потенциал и так далее. Каким образом система изъятия потенциала отбросила сознание людей с помощью речи вниз? Это тоже было сделано не только с помощью войн, но и с помощью речи. Но славянская буквица, тот самый магический алфавит, о котором я уже упоминала, был реформирован. И реформирован не раз. И реформы проводились в угоду системе изъятия потенциала. То есть наша русская речь, она была очень сильно искажена. Письменная речь в том числе. Реформы, которые проводились древнеславянской буквицей, они сопровождались определенными магическими ритуалами, и то, что творилось с буквицей, потом отражалось в социально-политической жизни нашей страны. Ну, речь сейчас не об этом. Система изъятия потенциала подкинула русским людям вместо древнего и прекрасного русского языка некий жаргон, который тоже в последнее время очень часто звучит, особенно в молодежной среде. Но хуже того, подкинула нам мат. Что такое мат? Да, на Земле долгое время велась, скажем так, шахматная партия. Да, система изъятия потенциала пыталась поставить потомкам древних ариев сначала шах, а потом и мат. Так вот, с помощью мата, об этом тоже написано в моей книге, достаточно интересно, система изъятия потенциала изменила сознание людей. То есть вместо 49 символов древнеславянской буквицы нам был подкинут мат. А так называемое арго, есть такой термин. То есть арго — это как бы непрофессиональный жаргон, на котором говорят большие слои населения. Практически все, да, если посмотреть, матом пользуются все. И простолюдины, и достаточно интеллигентные люди в некоторых ситуациях тоже выражаются матом. Так вот, мат состоит из трех базовых понятий, о которых сказано в моей книге. И если человек начинает мыслить и разговаривать матом вместо символов и понятий древнеславянской буквицы, то его сознание, естественно, опускается вниз. И игру в очко системе изъятия потенциала он проигрывает. Почему я говорю, что это так? Символ пятерки треф в матрице — это символ расширения сознания, развития сознания людей. Расширение сознания с помощью определенных символов, с помощью принятия, скажем так, понятийной сетки, которая для человека, может быть, когда-то была незнакома, но когда он с ней познакомился, принял эту понятийную сетку, она позволила ему подняться на новый уровень. Вот такой понятийной сеткой является наша древнеславянская буквица. В ней действительно очень глубокие символы, очень многоуровневые символы, которые стоит изучать, стоит глубоко в них погружаться и понимать, что каждый символ значит. Так вот, с картой пятерки треф, с развитием сознания, с расширением сознания людей связан символ буквицы «наш». Наш мир. И, как ни странно, русский мат тоже был назван нашим матом. Если послушать многих людей, то они говорят, а как же без нашего мата, как же без нашего языка, как же мы будем… Это же древние сакральные символы, ничего подобного. Это математические константы, которыми оперировала система изъятия потенциала и которыми она загоняла людей в угол или в тупик. Об этом сказано в моей книге более подробно, и это можно почитать. Но сейчас не об этом. Вот эта вот карта, кроме того, что она связана с символом буквицы «наш», она еще связана с химическим элементом аргоном. А мат в современной терминологии так и называется — арго, псевдоязык арго. В моей книге можно прочитать интерпретацию интересного мифа об аргонавтах, об их походе за золотым руном, как они украли золотое руно и что они с этим золотым руном потом сделали. Так вот, золотое руно — это вполне возможно прообраз тех древних рун, которые когда-то были украдены у славянского мира. То есть не то чтобы украдены, но с помощью системы изъятия потенциала они были преданы забвению. То есть поначалу они хранились где-то у жрецов, у волхвов, в каких-то источниках, а потом и вовсе были изъяты из оборота. И сейчас о рунах среди широкого населения мало кто знает. Зато мат используют все. Вот на этом языке арго разговаривает весь наш мир, от мала до велика. И это на самом деле очень страшно. Значит, рассказывая о матрице, о символе таблиц Менделеева, можно рассказать о картах двоек. Почему? Почему я вот сейчас обращаюсь к картам двоек? Потому что на самом деле тот конфликт, который происходит между Россией и Украиной, он действительно очень острый, и он в любой момент может перерасти в более существенную и опасную фазу. Так вот, карты двоек, они говорят о партнерстве. о партнерстве на многих уровнях. И я сейчас расскажу кратко о каждой карте, о символе буквицы, связанном с этой картой, и о символе таблицы Менделеева. Карта двойки червей. Она связана с символом буквицы Боги и с химическим элементом гелием. Если бы люди соединились со своими высшими идеалами на нашей планете, что еще, естественно, возможно, я просто буду рассказывать позитивный вариант и негативный, соединились бы со своими идеалами и начали бы развиваться, они бы могли достигнуть уровня богов, не поддаваясь искушениям системы изъятия потенциала. Почему? Потому что символ Боги и химический элемент гелий. Что такое гелий? Он связан с гелием, с солнцем. Когда-то древние арии, они сильно поклонялись солнцу, жили по солнцу, по солнечным ритмам и развивали свое сознание в соответствии с ритмами солнца. Что такое солнце? Соль, солнечная система. Каждый человек на Земле должен был исполнять свое соло, то есть исполнять свое жизненное предназначение, свою жизненную миссию. И только исполняя свое соло в нашей солнечной системе, следуя путем Гелиоса, человек мог подняться в Боги. Следующий символ — карта двойки трев. Карта коммуникаций, передачи информации с помощью бесед, с помощью диалога между людьми, между странами, между народами. Позитивного созидательного диалога, передачи значимой информации, развития сознания от одного человека к другому, от одного народа к другому. Этот символ матрицы связан с символом буквицы «како». Правильно я делаю ударение? Этот символ означает, что вверху, то и внизу. То есть как люди мыслят, так они и существуют. Как? Да? Ну, более близкий современному человеку символ «как». Да? Связан с химическим элементом фосфором. Передавать информацию, фосфорицировать. Есть такой термин. Да? Передавать информацию низ людям. Фосфор. Светоносный. Да? Название фосфора означает… Фосфор в темноте светится. Следующий элемент, следующий символ матрицы — карта двойки бубен. Карта деловых партнерств, договоров, соглашений людей друг с другом, которая ведет к процветанию, к экономическому развитию, экономическому процветанию людей на планете Земля. Она связана с символом древнеславянской буквицы «от». Это некий договор, да, от Всевышнего оно отделилось, отошло и дальше начало жить самостоятельной жизнью. Да? То есть этот символ некого древнего договора и вообще современных договоров. Так вот, если бы люди развивались в соответствии с этими двумя картами на нашей планете Земля, то и договора, и партнерские отношения на нашей планете были бы честными, не воровскими, без вмешательства системы изъятия потенциала. И на планете Земля давно бы уже было… и Татьяна. Связь с Татьяной, видимо, прервалась по техническим причинам. Друзья, пока Татьяна к нам присоединяется, еще раз напомню, что у нас изменились реквизиты для помощи радио. Все их можно найти на сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Будьте внимательны, не отправляйте свою помощь неизвестно куда. Татьяна. Да, вот пытаюсь включить связь. Насколько это удалось? Всё. Слышим, но не видим пока. Вот все, изображение есть. Появилось, да. Все да, в порядке. Техника. Слушаем вот, дальше. Рассказывала о карте двойки бубен, да, о партнерских отношениях. Эта карта совсем случайно связана с химическим элементом никелем. Наверняка те, кто знаком с христианской традицией, кто когда-то ходил в церковь, почитают святого Николая Угодника. На Руси всегда это был один из самых почитаемых святых. И ему всегда молились, ставили свечи о партнерских отношениях, о процветании в материальном мире. То есть святой Николай с этой картой связан. И как бы, в общем, эта карта предполагала, что отношения людей должны быть честными. И самая последняя карта из ряда двоек, говорящая о партнерских отношениях, о взаимодействии людей друг с другом, это карта «Двойной пик», карта рабочего партнерства и дружбы, созидания на земле. Если люди сумели договориться друг с другом, то они приступают к изменению физического мира, к преобразованию этого мира по замыслу богов. Этот символ связан с символом буквицы «Боги», а этот символ связан с символом буквицы «Йен». То есть карта рабочего партнерства и дружбы. Она символизирует собой еще некое духовное братство людей на Земле. То есть то братство, которое должно было быть создано на Земле, чтобы люди развивались как цивилизация духовных сущностей, чтобы они смогли все вместе преодолеть неурядицы плотного плана, все беды, которые здесь им чинила система изъятия потенциала, и всем вместе подняться в небо. Почему я говорю «в небо», в цивилизацию людей-богов? Потому что люди всегда смотрели на небо, с интересом, с завистью, с каким-то вот внутренним таким вот потенциалом, который всегда хотели реализовать, потому что они чувствовали, что существует связь с небом. И не случайно вот эта вот карта связана с химическим элементом необием. Необий — небо. Я буду рассказывать еще древнегреческую легенду, связанную с этой картой. Так вот, эта карта действительно очень тесно связана с Россией. Почему? Потому что именно в России на опушках леса обитает бабочка — перламутровка Необа, которая взлетает над грешной землей и стремится в небо. Вот так же должна была подняться в небо вся наша цивилизация. Теперь расскажу негативный сценарий, да, о котором не очень хочется говорить, но тем не менее он существует и существует по сей день. Карта двойки червей. Боги, да, но на самом деле благодаря системе изъятия потенциала многие люди пошли не за Богом, а, как говорится, за князем мира сего или за чертом. Гелиус, гелиум, химический элемент гелий. Для чего он еще используется? Он, как ни странно, используется для обнаружения в Земле геологических разломов. Казалось бы, такое высокое понятие, как гелиус, да, солнце, а используется для обнаружения в Земле геологических разломов, то есть входов в ад. И следуя системе изъятия потенциала, многие люди пошли в этот ад. Карта двойки трев, она стала связана с химическим элементом фосфором. Фосфор в системе изъятия потенциала стал использоваться как элемент войны, элемент уничтожения. Фосфорные бомбы, да, как бы страшная вещь, о них в последнее время очень много говорят, да, они применялись и во время войны в Сирии, и кто-то говорил, что, возможно, Украина их применяла, украинские вооруженные силы. Правда, это нет, не знаю, но химический элемент фосфор, несмотря на то, что светоносный, он имеет под собой определенную легенду. Он связан с Люцифером, тоже несущим свет, но только темный, темный, зловещий свет, князем мира всего. Како, да? Как вверху, так и внизу. И под системой изъятия потенциала наша цивилизация долгое время развивалась именно как бы в царстве князя мира сего. Фосфорос, да, фосфорицировать. И не случайно этот элемент светится не просто светом, а холодным, зеленым, зловещим светом, да, как глаза Люцифера. Эта карта двойки трев, она стала символом ссор, споров, раздрая между людьми. Вместо созидательного диалога и бесед люди перешли к спорам, к ссорам. А от споров и к ссор перешли к разрыву партнерских отношений, деловых отношений, к разрыву договоров, к нарушению многих договоренностей, к Карта двойки пик, как я уже сказала, двойки бубен, не случайно связана с химическим элементом никелем. Никель. Это слово было ругательным на языке немецких горняков. Оно обозначало некоего обманчивого духа, бездельника, который мешал горнякам вести честную деятельность, зарабатывать деньги, который подкидывал им вместо меди, которую они искали, какой-то никелин, обманку. Горняки с помощью этой обманки только отравлялись, потому что эта обманка содержала мышьяк и не могли заработать ничего. Поэтому слово «Николас» стало ассоциироваться с двуличными, хитрыми людьми, нарушающими договора и договоренности, разрывающими договора в этой матрице, в этой системе, управляемой системой изъятия потенциала. И в конце концов происходило, что тем, кто нарушал договора, тем, кто не следовал честному бизнесу, оставалось в конце концов ни кола, ни двора. То есть в имени Николай, вполне возможно, оно не русского происхождения, а именно связано вот с этим обманчивым духом Николас, и пришло к нам на Русь с христианством. Обманчивый бездельник, да, он оставлял Никола ни двора тем, кто велся на его уловки. И последняя карта — двойки пик. Если цивилизация развивается вот по такому негативному сценарию, то в конце концов она приходит в тупик. В названии карты «двойки пик» на английском языке звучит «тупик». Двойка пик, да, то есть аббревиатура такая. Нарушая все, что только можно, ссорясь друг с другом, разрывая все партнерские отношения, люди приходят к тупику, к цивилизационному тупику, выходом из которого является либо какой-то вооруженный конфликт, либо уничтожение цивилизации иным путем. Эта карта двойки пик, карта рабочего партнерства и дружбы, не случайно связана с химическим элементом необием. Вот теперь рассказываю о негативном как бы символизме этого элемента. Этот элемент был назван в честь древнегреческой женщины Необе, которая когда-то бросила вызов самим богам, богам-олимпийцам, и сказала, что ее дети ничуть не место на Олимпе. Но это я как бы так продолжаю эту легенду, вот, поскольку начала с того, что люди должны были подняться в небо. Что сделали боги с самой Необой за такую дерзость? Они превратили ее в камень. Более того, они детей Необы убили всех. И что самое страшное с этой легендой, что связано, то, что дети Необы 10 дней лежали непогребенные. Потому что боги еще и сердца всех людей обратили в камень. Поэтому эта карта достаточно тяжелого проклятия в системе изъятия потенциала, проклятие одиночества, разобщенности людей, неумение найти общие точки соприкосновения друг с другом. То есть одиночество людей там, где людей много, там, где люди друг другу не помогают, там, где отворачиваются друг от друга, там, где уходят от, как бы не принимают общую беду, считают, что это беда другого человека. Так же, как поступили с детьми Необы. Детей убили, а остальные люди отвернулись. Это не наша беда, не наша проблема. Вот, это о двойках. Символизм этих карт можно вот в моей книге более подробно почитать. И позитивный символизм, и негативный символизм. Я вот рассказываю как бы такую историю создания и матрицы, и системы изъятия потенциала, чтобы понятно было, что о чем. Значит, что еще можно сказать о системе изъятия потенциала? В общем-то, существует такая карта в матрице тоже очень важная. Карта пятерки пик. Она связана с символом буквицы Ота и с химическим элементом рутения. Как я уже сказала, я рассказываю о России и ее сакральной связи с наследием древних ариев. Почему химический элемент рутений и карта пятерки пик? Символ Ота, он его символика такова: создание азами или асами, то есть потомками первой земной цивилизации, своих путей выхода в иные миры из этой вот матрицы. То есть, следуя символизму символа Ота, древнеславянской буквицы, потомки древних ариев давно должны были уже покинуть эту матрицу и как-то преобразовать тот мир, в котором они существовали веками, может быть, действительно эти 13 тысяч лет. Давно должны были избавиться от власти системы изъятия потенциала. Химический элемент рутений, он был не случайно назван в честь рутении, древнего названия нашей Руси. Рутение, рут. Что такое рут? Это корень. Да, рут. Существует такая легенда, даже червоная рута. Рут — это духовные корни нашей цивилизации, а мы духовно связаны с первой земной цивилизацией Гипербореей. Еще название рутения переводится на русский язык как «милосердие», «сострадание» и «жалость». И наша цивилизация должна была развиваться именно руководствуясь этими принципами, а не принципами системы изъятия потенциала, где процветала жестокость, воровство, обман, вот о которых я говорила под картами двойки. С картой пятерки пик и химическим элементом рутением тесно связана такая легенда о червоной руте или цветке папоротника, который зацветает раз в году, и достать который всегда мешала нечистая сила герою, или система изъятия потенциала. Ее раньше так не называли, то есть этот термин достаточно такой новый. Раньше говорили просто нечисть, нечистая сила. Я могу кратко рассказать об этой легенде, просто напомнить, о чем она. Потому что эта карта тоже очень важна, и об этом рассказывается в моей книге. Легенда о червоной руте, она очень хорошо изложена в повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала». И там герой этой повести, желая достать цветок папоротника, желая реализовать свою мечту, то есть реализовать свою судьбу, идет ночью в дремучий лес в поисках. Сила, которая прервалась связь. Идет герой, вот идет в ночь накануне Ивана Купала в лес, и что дальше? За червоной рутой, за цветком папоротника, чтобы обрести несметные богатства в этом мире, чтобы обрести определенную власть над материальным миром. То есть у героя была мечта, да, получить любовь, получить деньги. Но вмешалась система изъятия потенциала. Вмешался дьявол и вмешалась ведьма. Ведьма сказала, что невозможно сорвать цветок папоротника, невозможно найти клады, сокрытые в земле русской, если не прольется невинная кровь. И подвела главному герою мальчонку под покровом. И главный герой, поддавшись соблазнам системы изъятия потенциала, зарезал этого мальчонку. В голове героя все помутилось, он очнулся дома с несметными богатствами, с мешками золота. Он получил то, что он хотел. Он получил любимую девушку, он получил богатство, получил почет и уважение односельчан, но что-то в его совести, в его душе стало очень не в порядке. Душа начала у него болеть. Он никак не мог вспомнить, что же с ним случилось. И то, что он получил, стало ему не в радость. И в конце концов он стал в тягость даже своей супруге, и она побежала искать спасения. Никто не мог спасти ее супруга, который совершил когда-то преступление против совести, против человеческой жизни. И только когда она нашла ту самую ведьму, которая подвела ее супругу мальчика под покровом, эта ведьма раскрыла правду о том, что произошло. И в одночасье богатство этого человека обратилось в глиняные черепки. И сам он исчез в системе изъятия потенциала. Вот такая вот страшная легенда, изложенная у Николая Васильевича Гоголя. Почему я говорю, что люди на Земле, особенно потомки древних ариев, должны были развивать в себе качество древней рутении, милосердие, сострадание, жалость, жить одним миром, жить друг с другом в ладу, развивать на земле духовное братство, чтобы система изъятия потенциала с ее соблазнами никогда не имела над ними власти, никогда не могла заставить их испортить свою карму, а потом расплачиваться, как я уже сказала, по карте шестерки бубен, по карте черной магии, по своим кармическим долгам. Я не случайно упомянула вот эту вот легенду о Червоной Руте. Это весь смысл этой системы изъятия потенциала. Она годами, веками многим людям подкидывала какие-то соблазны, и люди на эти соблазны шли. Предавали свою честь, предавали свою совесть, нарабатывали негативную карму и потом расплачивались под картой шестерки бубен с системой изъятия потенциала своим благосостоянием, своим здоровьем, даже своей жизнью, то есть потерей практически всего. То есть вот так вот работала система годами, веками, тысячелетиями. И, как я уже сказала, возможно, настал тот момент, когда система матрицы будет на нашей планете сворачиваться. Сейчас идут очень болезненные процессы. Они как бы связаны тоже с нашей древнеславянской буквицей и с картами матрицы. Как я уже в самом начале сказала, наша цивилизация развивается циклически, 52-летними циклами, связанными с 52 картами матрицы. И сейчас мы находимся в конце очередного цикла, который связан с пиковыми картами матрицы. Шестерка пик, семерка пик, восьмерка пик и девятка пик. В древнеславянской буквице они связаны с символами кси, пси, фита и ижица. Двадцать первый год был связан с картой матрицы шестерка пик. Эта карта символизирует проблемы с работой и здоровьем. И связана с символом кси, она не случайна. Символ кси говорит о развитии духа, о развитии нашей цивилизации как цивилизации духовных, прежде всего духовных сущностей, а не материальных тел. Именно в этом году на нашей планете свирепствовал ковид. То есть во всех странах была пандемия в очень жесткой форме. Что такое коронавирус? Коронавирус, он связан с нашей коронной чакрой, с последней чакрой, которая расположена над головой человека. Та чакра, которая позволяет людям подняться до уровня людей, богов. Если бы люди развивались как духовные сущности, развили бы свою последнюю, седьмую коронную чакру, то мы бы жили немножко по-другому. Система изъятия потенциала повернула все в противоположную сторону и начала планомерное уничтожение, как говорится, лишних людей на нашей Земле, в том числе и с помощью ковида, того самого коронавируса. Не случайно многие говорили, что те, у кого достаточно мало кармических долгов, достаточно хорошая карма, кто развивался как духовные сущности, они коронавирусу были мало подвержены. В эту эпидемию они практически не болели, не попадали в больницу и отделывались легким испугом, легким насморком, небольшой температурой. Кто-то даже проходил этот ковид незамеченным. А тем, у кого была тяжелая, достаточно тяжелая карма, приходилось не сладко. Еще не упомянула о химическом элементе. Эта карта связана еще с химическим элементом родием. То есть род. В 2021 году было очень много информации о родах, о возрождении родов, в том числе и славянских родов, и о возрождении родословных людей на планете. Очень многие этим озаботились. То есть система изъятия потенциала пыталась уничтожить род человеческий с помощью коронавируса. До конца это не удалось. И мы переходим к следующему этапу, который нам уготовила система изъятия потенциала. Следующая карта — карта семерки пик. Она связана с этим 2022 годом. Она связана с символом древнеславянской буквицы «пси», душевностью, душевными отношениями. Но если посмотреть на этот символ, то это символ, в общем-то, перевернутого символа люди, рассеченного мечом. то есть символа какой-то войны, какого-то конфликта. И система изъятия потенциала нас сейчас всеми силами втягивает все дальше и дальше в этот конфликт. То есть локальная спецоперация на Украине вполне возможно может перейти в глобальный конфликт. И вот почему. Я рассказываю не о политике, рассказываю только о символике. Карта семерки пик связана с химическим элементом таблицы Менделеева палладием, 46-м элементом таблицы Менделеева палладием. В честь чего был назван этот элемент? В честь палладия, древней скульптуры, которую когда-то якобы изготовила богиня войны Афина после нечаянного, возможно, преднамеренного убийства своей молочной сестры Паллады. Есть такая легенда, что Афина и Паллада когда-то были сестрами, может быть, приемными, ну, как легенда говорит, молочными сестрами. Они вместе играли, вместе занимались военными состязаниями, то есть росли и развивались вместе. Но в какой-то момент якобы Паллада нанесла Афине оскорбление. И Афина в гневе убила Палладу. После этого взяла себе ее символ на вооружение. То есть Афина стала называться Афиной Палладой. Простите, не мешает вот то, что происходит с техникой? Нет. Не мешает, слышим, да? Слышно. Но изображение не меняет, звук не меняет. Нет, изображение видим, да. Хорошо. Так вот, почему я говорю, что конфликт между Россией и Украиной, он достаточно опасный и был запрограммирован в «Матрице» именно на этот год. Паллада, то есть раздрай между двумя молочными сестрами России и Украиной. Мы вместе когда-то росли, когда-то вместе вышли из Киевской Руси. Киевская Русь действительно наша общая колыбель. И в Советском Союзе Россия с Украиной тоже тесно росли и развивались бок о бок. И вот сейчас наступил момент карты семерки пик, и система изъятия потенциала пытается из локальной спецоперации устроить глобальный вооруженный конфликт. И это мы действительно видим, наблюдаем, и это действительно очень опасно и страшно. Это о Палладии. Следующая карта — восьмерки пик. Она связана с символом древнеславянской буквицы фита. Если посмотреть на этот символ, то он представляет из себя некую меру, сосуд, поделенный пополам. Этот сосуд вполне возможно может представлять из себя сосуд с какими-то зерновыми культурами, с каким-то маслом, с чем-то еще. Кто-то держит этот сосуд в руке. О чем говорит эта карта? Это карта власти над нашим миром. А чем можно властвовать над нашим миром? Голодом. Голод — это страшные последствия любого вооруженного конфликта. О мировом голоде, который грядет, говорят уже многие, не только российские аналитики, не только западные аналитики, но и многие просто думающие люди на планете Земля. Нас может поджидать мировой продовольственный кризис. Из этого продовольственного кризиса может быть один выход. Если локальная спецоперация закончится на Земле достаточно быстро и не перейдет в глобальный конфликт, то три братских народа — России, Украины и Беларуси, я не случайно говорю три братских народа, потому что у всех у нас есть общие гены ариев — должны будут объединиться и начать возрождать наш славянский мир и нашу планету. Эта карта связана с химическим элементом аргентумом, который, в названии которого недвусмысленно звучат гены аргентум. Если этого не произойдет, то следующая карта, следующий год, нам может предвещать действительно гибель нашей цивилизации. Это символ девятки пик, одной из карт смерти. Символом древнеславянской буквицы «Ижица». Прописать «Ижицу», то есть устроить какое-то наказание, показательную порку. И как бы ни случилось так, чтобы система изъятия потенциала провела нас по негативному сценарию и к следующему, то есть году, который наступит за 2023, к 2024 году, мы оказались под символом Ижица. Если же мы будем развиваться по позитивному сценарию, да, и три братских народа сумеют победить этот локальный конфликт и выйдут на новый уровень развития, то эта карта называется еще картой духовной жизни. И символ Ижица тоже символизирует высокоразвитую душу. Вполне возможно, что шанс у нашей цивилизации преодолеть все препоны, которые нам ставят система изъятия потенциала, еще есть. И мы будем дальше жить и развиваться. Вот. В общем-то, это то, что вкратце я хотела сказать о связи символов матрицы, древнеславянской буквицы и таблицы Менделеева. То есть как бы цивилизационная аналитика, не жизнь отдельного человека. Что можно сказать? Чем может быть книга «Матрица судеб» полезна для каждого конкретного человека? В конце этой книги дана возможность рассчитать свою карту рождения. То есть основной символ, которым каждый человек привязан к программе «Матрицы», это карта рождения рассчитывается по дате рождения. Зная свой символ в матрице, можно легко определить свой символ в древнеславянской буквице. Для человека, принадлежащего к славянскому миру, это очень важно, потому что знать свой символ в буквице, знать свой потенциал, знать свое жизненное предназначение просто необходимо. Сейчас многое на планете Земля будет меняться, и тот привычный мир, в котором мы жили, тоже будет меняться, и на первый план будут люди, которые будут способны что-то создавать на этой планете, которые управляют на реальность, реализовывать свои жизненные миссии, не пассивно ждать, что за них кто-то что-то изменит, а активно менять этот мир в лучшую сторону. Поэтому свою карту в матрице, свой символ в древнеславянской буквице и свой элемент таблицы Менделеева тоже надо знать. Что еще могу сказать? Еще уровень, если кого-то интересует более бытовой уровень, то помимо карты рождения в этой книге можно определить влияние химического элемента на здоровье человека. Какие-то элементы, вот, например, как элемент, связанный с картой короля червей или алюминием, он не является жизненно важным для человека, и вообще мертвый металл, да, в человеческом организме он не представлен. Но есть очень много элементов, которые в организме человека нужны, важны, и как их получить, об этом тоже говорит и матрица, и древнеславянская буквица. Расскажу только о двух элементах, связанных с двумя картами, но они взаимосвязаны. Первая карта семерки трев — карта духовных знаний. Она связана с символом древнеславянской буквицы «покой». Если человек имеет духовные знания, развивается как духовная сущность, не подвержен стрессам, страхам, сомнениям, четко реализует свое жизненное предназначение, верит, как говорится, в свою звезду, то он находится в покое, он покоен. То есть он находится, ну, как говорится, в состоянии душевного покоя и передает этот свой душевный покой другим людям, успокаивает их, дает им возможность уберечься от стрессов, от потери жизненной энергии. И этот символ покоя, он связан с личным элементом кальцием. Что произошло с нашей цивилизацией? Система изъятия потенциала ее практически лишила духовных знаний. Практически лишила, потому что многие люди на планете стали жить только на уровне материального мира, считая себя только материальными телами. Наша цивилизация превратилась в цивилизацию потребителей и поэтому зашла в тупик, в кризис развития. Так вот, нашу цивилизацию постигла целая эпидемия заболеваний костной системы, связанной с нехваткой кальция, остеохондрозы, остеопорозы, различные заболевания зубов. У женщин после определенного возраста развитие проблем с тазобедренными суставами, размягчение или истончение костного скелета – это все недостаток именно духовных знаний нашей цивилизации. Именно недостаток кальция. То есть кальций человек активно теряет еще почему? Еще из-за стрессов, выходя из состояния покоя, связанного с этой картой. А что делает система изъятия потенциала? Она постоянно лишает людей покоя. Постоянно. То коронавирус, то какие-то еще неурядицы, то локальный какой-нибудь конфликт, то глобальный конфликт, то необходимо запасаться продуктами. Посмотрите, что с ней происходит. Постоянный стресс, бегут по магазинам, отталкивают друг друга. Какие здесь духовные знания? Они пытаются что-то для себя еще успеть, получить сплошной стресс. И состояние покоя простых людей, простых обывателей система изъятия потенциала вывела. И ничего здесь не поделаешь. Кальций люди будут терять. Другой символ. Где накапливается кальций? Да, еще не сказала. Как раз в зубах и костях. Но это, наверное, знают все из школьного курса химии. То есть именно зубки и кости. А при стрессах кальций из зубов и костей вымывается. Поэтому остеохондрозы, остеопорозы, кариесы и прочие заболевания. Следующий символ. Карта дамы бубен. Эта карта тоже очень важная. Она связана с символом древнеславянской буквицы «Арь», с наследием древних ариев и с химическим элементом стронций. Стронций — очень редкий элемент, но он так же, как и кальций, накапливается в костях человека. Причем накапливается он до определенного возраста. Накапливается он может только в очень юном возрасте, до 4-5 лет. И поэтому наследие ариев своим детям представители славянского мира должны передавать именно в очень раннем возрасте с помощью сказок, легенд, преданий, каких-то содержательных бесед. То есть те самые духовные знания, но духовные знания именно древних ариев. Не основы религий, которые чужды были нам всегда, а наши знания. То есть символ буквицы Ари, стронций и, опять же, костный скелет человека. И вот такая связь. Также по каждому элементу можно посмотреть, почитать, например, о фосфоре, сейчас даже сразу не вспомню, о калии, какие еще у нас есть схожие элементы, о селене. То есть во всех элементах, о которых вот сейчас биохимики и врачи говорят, у вас не хватает такого-то элемента, у вас не хватает такого-то, ешьте какие-то витамины, ешьте какие-то продукты. На самом деле все это бесполезно. Почему? Потому что человек является духовной сущностью. Если он ел с этого кальция, завтра этот кальций у него из организма вымоется, если у него не будет духовных знаний, не будет опоры на духовные знания. Если он не укрепит свое тонкое тело, не укрепит душу и дух, физическое тело его будет страдать. То есть система изъятия потенциала, мы все равно будем расплачиваться своей жизненной энергией, своим здоровьем. Вот об этом тоже в этой книге сказано. Вот, в общем-то, я думаю, достаточно пока. Да, очень интересно. Я, честно говоря, для себя сделала сегодня много открытий. Вот вопросы у меня, конечно, есть. Самый мой яркий вопрос, который я хотела задать в первую очередь, я уже увидела, что его задает слушатель наш, слушательница, вернее. Поэтому я пока воздержусь. Уже услышу ответ, потом, возможно, что-то еще дополню. Все-таки вот что у меня вызывает, наверное, вопрос, так это то, что вот сильные потрясения ожидаются от того, что уходит вот матрица. У меня есть информация о том, что происходит смена эпох, точно так же, как день сменяет ночь, точно так же, как времена года сменяют друг друга. Все-таки это такой некий большой божественный замысел. И в этом этот замысел строится на том, что хочешь ты или не хочешь, но весна все равно сменит зиму. И точно так же эпоха лисы сменилась эпохой волка. И поэтому вот эти игроки матрицы, так сказать, темные времена, они ведь тоже понимают, хотят они или не хотят, они сопротивляются, но все равно они уйдут с этой арены. И почему же это тогда вот сильные потрясения ожидаются? Вот у меня какой вопрос. Потому что долгое время мы находились под системой изъятия потенциала. Она так и называется — система изъятия потенциала. Она долгие годы кормилась чужой энергией, чужими человеческими жизнями. Можно сказать, страданиями и болью людей. Поэтому просто так легко с нашей планеты она не уйдет. И то, что мы на смена эпох попала на кардинальный астрологический знак, это действительно очень символично. При кардинальных знаках астрологи действительно говорят о каких-то негативных событиях, которые очень часто происходят в нашей цивилизации. Можно сказать, что произойдет чистка кармы на планете Земля. То есть очень многие люди расплатятся по своим кармическим долгам с этой системой изъятия потенциала. Как я уже сказала на примере коронавируса, если люди действительно развивались как духовные сущности, то эти потрясения их мало не затронут. А те, кто стремился, даже не стремился, а пытался жить только как физическое тело, люди достаточно низкого уровня развития, таких на планете большинство, их эти кардинальные преобразования затронут и очень сильно. Хотят они того или нет. То есть эти люди пострадают и в материальном плане, и в плане здоровья, и в плане утраты каких-то возможностей. Кого-то, к сожалению, ждет и переход в мир иной. Понятно. Хорошо. Есть у меня еще вопросы, но я все-таки предпочитаю задать их вместе с нашими слушателями. И поэтому предлагаю закончить сейчас первую часть эфира, и после небольшой отбивки мы уже перейдем непосредственно к вопросам, которые мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Важно! Дорогие друзья, обращаем ваше внимание на то, что у нас изменились реквизиты для оказания помощи радио. Обновленную информацию смотрите на нашем сайте slavradio.org. Ссылка находится в описании к видеоролику. Разошлите это сообщение своим друзьям и знакомым, чтобы ваша помощь приходила по назначению. Если вы не нашли подходящего для вас варианта оказания помощи, напишите нам об этом через форму обратной связи на сайте с пометкой «В редакцию». Для юридических лиц открыт счет для безналичных перечислений. Быть добру! Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 23 марта 2022 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Татьяна Вечерская, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – магическая программа развития человечества. Вопросы на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков. Начинаю вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Татьяна ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от Солнца. Татьяна, здравия. Очень интересная информация. Поясните, пожалуйста, каким образом игральные карты связаны с матрицей и химическими элементами? Как вы считываете с них образы, связанные, например, с буквицей? Благодарю. Вот у меня тоже был сразу же этот вопрос родился. Как так вот можно было связать, уложить вот это все воедино? Очень интересно. Татьяна, пожалуйста. Знаете, как я уже сказала, меня на эту мысль натолкнуло расположение символов в матрице. Матрица — или игральные карты, они представляют из себя некий магический квадрат 7 на 7. Отличаются от магического квадрата древней славянской буквицы только тремя верхними картами. Картой короля, пик, валета, пик и дамы, пик. То есть картами надстройки, как я уже сказала. А все остальные элементы мне стало интересно сравнить просто по порядку номеров друг с другом. И я действительно нашла закономерность. Первое, на что я натолкнулась, это 40-й символ древнеславянской буквицы «Ом», символ творения, возрождения, и 40-й символ матрицы «Туз-Пик», тоже символ смерти и возрождения, символ тайны, символ творения, символ магии. И дальше стала сравнивать карту за картой с символами буквицы. Действительно, мне удалось найти определенную закономерность. Об этой закономерности я рассказала в своей второй книге «Реальность матрицы». Она так и называется — «Матрица и буквица». Там я сравниваю последовательно символ за символом и очень подробно рассказываю, как они друг с другом связаны. Если интересно, вы можете тоже эту книгу приобрести. С таблицей Менделеева примерно произошла та же история. То есть я стала последовательно сравнивать символы буквицы с символами таблицы Менделеева. И натолкнулась на то, что 40-й символ, о котором я уже рассказывала, «Ом», или творение нашего мира, связан с химическим элементом цирконий. А химический элемент цирконий, он был так назван в честь интересного кристалла циркона. Что сделала для нас система изъятия потенциала на Земле? Она создала некий цирк с конями. Это такое образное выражение, означающее, что люди бегут по замкнутому кругу одних и тех же проблем. И этот цирк с конями представляет некий мир абсурда и нелепицы. И если посмотреть на нашу жизнь, да, здесь очень много абсурда и нелепицы. Мы действительно живем в неком цирке с конями, из которого не можем вырваться. Как кони бежим по этому замкнутому кругу одних и тех же проблем, в которые система изъятия потенциала нас постоянно возвращает. И выйти из этого замкнутого круга проблем мы можем только с помощью духовного развития. То есть смерть и возрождение, второй виток этой спирали. И дальше по элементам начала это сравнивать. То есть о каждом элементе очень подробно сказано в книге, можете почитать. Об этой сакральной связи карты, символа и элемента Менделеева. Раз уж речь пошла о книге, я думаю, что у многих слушателей возникнет вопрос, где можно эту книгу приобрести. Эта книга вышла в издательстве «Белые альвы», и на сайте издательства в интернете можно ее поискать. Она так и называется. «Матрица судеб. Магическая программа развития человечества». Вопрос от слушателя. Да, пожалуйста. Вопрос от слушательницы или слушателя «Радость мира». Что означает 10 крести? Карта десятки трев, она в матрице судеб означает некий судьбоносный выбор или крест судьбы. То есть перед человеком встает выбор, зачастую связанный с его жизнью и смертью. Человек для себя что-то выбирает и дальше следует определенным путем судьбы. То есть берет на себя свой крест судьбы и несет его дальше. Кто принимает этот крест судьбы, как некогда Иисус Христос, и идет с этим крестом на Голгофу, а кто-то не принимает, говорит: мне это не нужно, я пойду другим путем. До какого-то времени. Потом система изъятия потенциала его вернет обратно и снова поставит перед этим выбором, перед своим крестом. Берешь ты крест, несешь его дальше или нет. Эта карта так и называется — крест судьбы. Вот интересно. Речь пошла о матрице, здорово было бы рассмотреть какой-то вот персональный пример. Можно это или нет? Вот, допустим, мое число 5. Как это вот связано и с картами, и с таблицей Менделеева? Знаете, для матрицы судеб важна дата рождения человека. Можно, вот, можно, вот например... из даты рождения, потому что я рассчитывала как дату рождения и по таблице, по матрице, вот по квадрату, да, и по славянской ведической культуре, у меня получается число 5. Число 5 – это… Ну, давайте о числе 5 расскажу. Число 5 – это символ матрицы, карта пятерки червей. Это человек, ищущий какой-то определенный опыт на Земле, определенный эмоциональный опыт. Этому человеку все интересно. Он набирает жизненный опыт, он путешествует, смотрит, общается с людьми, со многими людьми. И от этих людей набирается ума, разума. Этот символ связан с символом буквицы «добро». То есть человек должен познать добро и зло на Земле и научиться творить только добро. И опять же связан с химическим элементом бором. Что такое бор? В названии этого элемента звучит русское слово «бор». Сосновые и еловые бора. Когда-то они на нашей планете были очень широко распространены, особенно на территории России. И чем характеризуются хвойные деревья? Знают это, многие не знают, но мне стало любопытно, и я вот тоже погрузилась в этот вопрос. Хвойные деревья вырабатывают фитонциды, а фитонциды, они очень благотворно влияют на здоровье человека. И даже люди с легочными проблемами, когда они попадают в хвойные, в сосновые бора, они излечиваются. То есть эти деревья несут людям добро. Добро. И кроме того, на тонком плане, на уровне тонкого мира, считается, что именно хвойные деревья способны поглощать негативную энергетику, зло поглощать, а выделять добро. Так что вот число 5. Ну, очень интересно. Вот что касается изучения мира, взаимодействия, это прям вот действительно откликается. Я так понимаю, что вы тоже делаете вот эти вот матрицы судеб, просчитываете, да? Да. Или можно это сделать и самому, как вы уже сказали, по книге. Читатель может приобрести, изучить и сам себе рассчитать. Или все же нужно глубже изучать это. Человек сам может определить только свой символ в матрице, в буквице, в таблице Менделеева. Просто кратко. А описание этого символа – это уже более глубокая информация. Это уже нужно этим владеть. Нужно владеть основами нумерологии, астрологии, основами символики карт. Ну, интересно, интересно. Вопрос от слушателя Аму. Скажите, пожалуйста, про 13-й знак зодиака Змееносец. Он существует? Вполне возможно, он существует. Потому что тот цикл прецессии из 26 тысяч лет, он делится на 13, через 26 все-таки делится на 13. И если посмотреть игральные карты, то в каждой масти им 13. Если посмотреть на солнечно-лунный календарь, то в солнечном календаре, по которому мы живем, 12 месяцев, а в лунном календаре было 13 месяцев по 28 дней. Так что 13-й знак вполне мог существовать. Просто нас поместили в другую систему, в которой удобнее считать было время. Сокол Уральской задает вопрос. Очко — это 21. А что означает число 22? Число 22, оно тоже имеет сакральный смысл в матрице. Оно не случайно связано с символом древнеславянской буквицы «слово». Как говорится в Библии, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. О чем это, собственно говоря, фраза? О Вполне возможно, что первое слово как раз было у потомков первой земной цивилизации Гипербореи, их древнее духовное наследие, которое они как раз принесли в Индию и которое они оставили людям. Число 22, оно связано с поляризацией, с острой поляризацией добро-зло. Человек, который связан с числом 22, он должен разбираться в вопросах добра и зла и прежде всего разбираться в этих вопросах в своей душе, которая становится ареной битвы добра и зла. Это число, почему я говорю битва, потому что это число связано с химическим элементом титанием. А титаний получил свое название в честь древнегреческих титанов. Это та самая битва титанов с хитрыми и коварными богами-олимпийцами, которая может быть прообразом древней войны первой земной цивилизации Гипербореи с цивилизацией пришельцев из Сириуса. То есть титаны. Титаны, они жили по правде, они действительно управляли нашей землей. Здорово. Ответила. Да. Ири, вопрос. Скажите, пожалуйста, если буква А — это отрицание, то какую образность будут нести такие слова, как «цварок», «лада», «слава», «аз»? Благодарю. Значит, А имеет смысл отрицания не во всех языках, а, по-моему, только в латинском, в западных языках, и то в начале слова, и еще в санскритских языках, а, например, ахимса, астея, апариграха, то есть а, отрицание чего-то, не стяжательство, не накопление, не воровство и так далее. Но я просто сейчас санскрит вспоминаю, потому что тема Индии оказалась мне вот в последние дни ближе, поэтому я в нее достаточно глубоко погрузилась. То же самое в латинском языке. А если стоит перед словом, то отрицание чего-либо. В русском языке в середине слова, а, конечно, имеет совсем другие значения. Я о русском не говорю. Хелена просит еще раз повторить название книги, ну и тогда уже где ее приобрести еще раз. Значит, книга «Матрица судеб». Вот так ее видно название? «Матрица судеб». Да, видно. «Матрица судеб. Магическая программа развития человечества». Издатель «Белые Альвы». На сайте «Белых Альв». Вопрос от Зи. Про ртуть. Расскажите, пожалуйста, с чем связан этот элемент? Значит, как я уже сказала, я исследовала только первые 52 символа химических элементов таблицы Менделеева. Почему? Потому что матрица для развития сознания землян была ограничена всего 52 картами. 52-я карта связана с химическим элементом теллуром. Земля — теллур. Для Земли было дано всего 52 символа. Дальше они с картами не связаны, и с символами буквицы тоже не связаны. О ртути у меня есть немного в книге, если будет интересно, вы о ней почитаете. Каролина спрашивает. Здравствуйте, а карты Таро вы можете расшифровать? Карты Таро я не расшифровывала, но карты Таро, они такие же символы, как и игральные карты, они тоже связаны с судьбой человека, с развитием человека в матрице. И определенные годы жизни человека, они привязаны к картам Таро. Если кому-то будет это интересно, могу потом более подробно рассказать. Картами Таро, каждый в отдельности, я не занималась. Я занималась именно матрицей, именно вот 52 вот этими вот символами игральных карт. Я еще что, Татьяна, могу сказать, что своим примером и просьбой озвучить по своему числу я вызвала вот у слушательниц тоже желание узнать и про себя. Вот Эльвира Стоянова спрашивает. Татьяна, будьте, пожалуйста, на примере моей даты 21.06.1956. Поясните, будьте так добры. Вот журнал «Хочу все знать» уже получается. Или это все-таки индивидуально рассчитывается? Подробно можно рассчитать индивидуально. Сейчас я очень быстро постараюсь. 21.06, да? 21.06.1956. 21 июня как раз выпадает на карту девятки трев, которая связана с числом 22, о которой мы уже говорили, то есть с химическим элементом титанием. И жизненное предназначение человека, рожденного под картой девятки трев, это поднимать древнее наследие титанов, древнее наследие первой земной цивилизации Гипербореи и учить этому людей через слово истины, потому что символ древнеславянской буквицы слова. Изучать самим и рассказывать другим. Вот так, Эльвира. Наталья Дмитриева, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как приобрести книгу? Наталья, ну уже сказали, издательство «Белые Альвы», на сайт к ним заходите, у них есть это все и стоимость, и где приобрести. Я правильно понимаю, Татьяна? Да. Да, на сайте можно посмотреть, сколько она стоит, и там в издательстве заказать. Давайте сделаем так тогда. Под описанием этого видео постараемся разместить тогда ссылку. Это дружественное для нас издательство «Белые Альвы», поэтому разместим там и ссылку, для того, чтобы вы сразу же все это могли увидеть. От слушателей вопросов больше нет, Татьяна. Есть еще вопрос от меня по поводу все-таки матов. Потому что, насколько я слышала, что вот казаки, это казачьи практики, у них были практики боевого мата. Есть матерные слова именно, вот, да, есть ругательные слова, есть бранные слова. А я так поняла, что вообще вот что ничего такого подобного не было в русском языке. По поводу матерных слов, что я могу сказать? Я рассматривала в своей книге только тот самый мат, на котором, ну, скажем так, выражаются не очень культурные люди. То есть мат, состоящий из трех принципов. Могу кратко о нем рассказать, если это интересно. Это язык злобы и ненависти. Почему? Потому что именно этим языком ставится человеку мат. Мат состоит из трех базовых принципов. Мужского полового принципа, в эфире это не произносится, конечно, обозначаемого символами X, Y и Z. Понимаете, да, о чем я? Это слово. Женского полового принципа, связанного с математической константой пи и их объединение, или того самого процесса, о котором многие говорят вот на матерном языке. Этот процесс связан с математической константой е. Каким образом матом нас загнали в угол или в тупик? X, Y, Z. Три координаты. То есть три координаты физического плотного плана. X, Y, мы развиваемся только на плоскости. Больше никуда нам хода нет, потому что мы не развивались как цивилизация духовных сущностей. И нам постоянно рисовали вот этот вот последний символ Z. Дальше нет вам, только по оси X и Y. И, если бы мы развивались как духовные сущности, то каждое этого замечательного слова, оно не случайно рисуется на многих заборах, потому что дальше хода нет. Именно вот оно это и обозначает. Стоял бы другой символ, символ древнеславянской буквицы. Иже, вот вспомнила, как он называется. Не инить, а иже. Этот символ как раз связан с развитием человека как духовной сущности. Союз, соединение, единство. С чем союз, соединение, единство? Со своим высшим «я». Две вертикальные черты, объединенные одной наклонной чертой. Низшее «я» человека, высшее «я» человека. И только тогда он пойдет вверх и будет развиваться. Иначе ему хода здесь нет. X, Y, Z. Все. И на этой плоскости X, Y он описывает окружность. Окружность эта связана со второй математической константой π. Очень известная константа π, да? Женский принцип мата, о котором все говорят. Окружность большая, большая деятельность у человека. Окружность маленькая, маленькая деятельность человека. И с помощью этой окружности человек оплачивает на плоскости в физическом плане свои кармические долги. Если кармических долгов очень много, то развиваться человеку система изъятия потенциала уже не даст. И существует такое выражение, как говорится, π здесь. То есть константа π здесь, да, вот такое образное. То есть все, уже ставится точка. Окружность свернулась до точки. И еще одна константа Е, о ней тоже стоит сказать. Это вот тот самый процесс объединения мужского и женского начала в мате. Да? Почему я говорю, что это математическая константа? Потому что она входит в показательные функции. А что означает мериться показателями? У кого показатель круче, у того круче поднимается кривая по оси в плоскости X и Y. То есть, понимаете, и всю жизнь люди вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы договариваться друг с другом, мерились показателями, у кого круче. Особенно мужчинам этот процесс всегда очень нравился. Из-за этого всегда рушились партнерские отношения по всем двойкам. Ссоры, споры, разброс в партнерских отношениях, в финансовых отношениях, и в конце концов люди приходили к тупику. Почему? Потому что мерились показателями. В математике существует две функции. Одна экспоненциальная функция, частным случаем которой является экспонента Е, показательная функция, и логарифм. Логарифм — это слова в рифму, договариваться друг с другом в рифму, чего люди никогда не делали. Эти функции совершенно по-другому расположены в осях X и Y. Поэтому система изъятия потенциала матом и матерными понятиями загоняла людей именно в тот самый вот жизненный тупик, в котором мы в конце концов и оказались. И ковид, и локальные вооруженные конфликты — это все следствие этого тупика. К сожалению, это так. Еще один вопрос у меня. Возможно, я что-то пропустила, прослушала. Но вот все-таки почему код матрицы именно 52 символа? Не 50, не 53 и так далее. Знаете, на этот вопрос я сказать не могу, потому что так глубоко я не погружалась, и ни в каком сакральном ордене я обучение не проходила. Я брала в руки первоисточники и читала книги, изучала по книгам, по тем книгам, которые были доступны у нас здесь, в России. Первые книги о матрице, они рассказывают именно о колоде карт, состоящей из 52 элементов. Книги, которые мне удалось достать потом, на них ссылки тоже есть в моих книгах, тоже рассказывают о колоде карт из 52 элементов. Поэтому я взяла за основу матрицу из 52 элементов. Понятно. Вот теперь вопросов нет на данный момент, на данном эфире. Поэтому предлагаю завершить эфир и обратиться к нашим слушателям и зрителям уже с подведением итогов. Хорошо. Татьяна. Да, я думаю, что мы завершаем. Да, и дело в том, что по нашей традиции люди, которые пришли к нам с докладом выступления, конечно, это не про нас, с докладом столько интересного сегодня узнали, и теперь можно что-то сказать доброе, светлое еще нашим слушателям. Ну, не все же печально так. Я думаю, что мы еще год продержимся и дальше пойдем по этой жизни. Я тоже надеюсь, что мы продержимся. И, как я уже сказала, год, связанный с картой восьмеркой пик, с властью над нашей реальностью, он будет связан с химическим элементом аргентум, с генами древних ариев. И я думаю, что мир славян станет, наконец, объединенным, единым, и мы сможем действительно единым фронтом выступить против системы изъятия потенциала и начнем не только материальное возрождение братских республик, но и духовное возрождение нашего славянского объединенного народа. И в конце концов станем цивилизацией людей и богов. Система изъятия потенциала уйдет с нашей планеты. Будем на это очень надеяться. Вот, поэтому всем желаю развивать свое сознание, учиться думать своей головой и не поддаваться на уловки системы изъятия потенциала, даже в последние дни ее существования. Благодарим, Татьяна, за ваш труд, за интересный, познавательный эфир, который сегодня дал пищу для размышлений, это однозначно. Друзья, мы завершаем эфир. Магическая программа развития человечества. Сегодня мы узнали о том, что такое матрица судеб. Татьяна Вечерская рассказала нам о своей седьмой книге. Сегодня по одному из календарей 23 марта 2022 года, среда. В виртуальной студии Народного славянского радио находились Татьяна Вечерская. Светлана Большакова следила за чатом, передавала ваши вопросы. Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио. Вела эфир Елена Андреева. Благодарим вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в наших эфирах в жизни Народного славянского радио. Напомню еще раз, что изменились реквизиты для помощи радио. Их можно найти на сайте slavradio.org в разделе «Помощь радио». Слушайте и смотрите нас на сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.